Последующие годы прошли как в тумане. Луиза была с ним мила, добра и заботлива, и они поссорились только один раз, когда он сказал, что собирается голосовать за Лэндона. Потом она извинилась за то, что обидела его, но извинилась, как извиняется перед ребенком. Он, конечно, старался. Ходил в художественные галереи, на концерты, в книжные магазины, изо всех сил стремился заинтересовать себя увлечением его жены, но безуспешно. Он скучал. Все то, что он видел, слышал или читал, не имело для него ровно никакого смысла. И, наконец, он сдался. По вечерам, обедая в одиночестве, теперь это случалось часто, зная, что Луиза придет поздно и, ничего не объясняя, уляжется в кровать, он задумывался о разводе. Но мысль о том, что он больше не увидит ее, сразу отрезвляла. Поэтому он ни в чем не перечил ей, ходил всюду, куда она его брала, делал все, что она от него хотела. Даже нашел себе работу в брокерской конторе. Денег как раз хватало на выпивку. А потом ему предложили другую работу. Представителя компании по пошиву мужской одежды в различных колледжах. «Нам нужен человек», — говорил мистер Розенберг, одного взгляда на которого хватило бы сказать: «Он выпускник университета». Мистер Розенберг одобрительно оглядел широкие плечи и узкую талию Дарлинга, аккуратно зачесанные волосы, гладкое, без единой морщинки лицо. «Скажу честно, мистер Дарлинг, я готов предложить вам это место. Я наводил о вас справки. В вашем колледже о вас очень тепло отзывались. Как я понимаю, вы играли в одной команде с Альфредом Дейдрихом». Дарлинг кивнул. «Как он поживает?» «Последние 7 лет ходит в железном корсете. Стал профессиональным футболистом, и ему сломали шею». Дарлинг улыбнулся. «Хоть этот получил то, что хотел». «Наши костюмы очень легко продавать, мистер Дарлинг», — продолжил Розенберг. «У нас отличный крой, превосходные материалы. Чем отличается от нас Брук Бразерс?» «Только именем. Мы им ни в чем не уступаем». «Я смогу зарабатывать $50-60 в неделю», — говорил Дарлинг Луизе в тот же вечер. «Плюс оплата расходов. Я смогу скопить денег, вернуться в Нью-Йорк и открыть собственное дело». «Да, бэби», — соглашалась с ним Луиза. «Кроме того, я смогу приезжать раз в месяц, а также на все праздники и летом. Мы будем видеться достаточно часто». «Да, бэби». Он смотрел на ее лицо. 35 лет еще более красивая, но словно подернутая дымкой скуки, преисполненной терпения, доброты, отстраненности. «Что ты на это скажешь? Соглашаться мне на эту работу?» В глубине души он отчаянно надеялся услышать: «Нет, бэби, тебе лучше остаться здесь». Но она ответила, как он и предчувствовал: «Я думаю, да». Он кивнул. Ему пришлось встать и отвернуться к окну, потому что на его лице она могла прочесть то, о чем и не подозревала за 15 лет их совместной жизни. $50 в неделю — это большие деньги. Я уж и не думал, что смогу их зарабатывать». Он рассмеялся. Как и Луиза. Кристиан Дарлинг сидел на зеленой травке тренировочного поля. Тень стадиона подобралась к нему, накрыла. Вдали, сквозь легкий туман, светился огнями университетский кампус. 15 лет. Флагерти по-прежнему заглядывал к его жене, приглашал ее выпить, заполнял бар своим громовым голосом. Дарлинг прикрыл глаза и буквально увидел, как 15 лет тому назад юноша высоко выпрыгивает за мячом, освобождается от полузащитника и бежит вперед, улыбаясь самому себе, зная, что ему удастся пройти и опорного защитника. «Высшая точка, мое высшее достижение», — думал Дарлинг, — 15 лет тому назад, во второй половине осеннего дня, в 20 лет, когда воздух легко наполнял грудь, а глубоко внутри ты знал, что весь мир в твоей власти, ты можешь сбить с ног кого угодно, обогнать любого соперника. А затем душ и 3 стакана холодной воды, ночной воздух, холодящие влажные волосы, и Луиза, сидящая в автомобиле без шляпки, и первый поцелуй, которым она признавалась, что готова отдаться. Высшее достижение – рывок на 80 ярдов и поцелуй девушки. Потом он только катился вниз. Дарлинг рассмеялся. Наверное, не к тому он готовился на тренировках. Не смог подготовить себя ни к 1929 году, ни к Нью-Йорку, ни к девушке, которая превратилась в женщину. Наверное, думал он, был момент, когда она сравнялась со мной, когда я мог взять ее за руку, если бы уловил этот момент, крепко взять и пойти с ней рядом. Что ж, этого момента он не уловил. И теперь сидел на поле, на котором 15 лет тому назад играл в футбол, а его жена в другом городе обедала с другим, более достойным мужчиной, говорила с ним на другом новом языке, которому никто не удосужился его обучить. Дарлинг встал, чуть улыбнулся, знал, что заплачет, если не улыбнется, и огляделся. Вот эта точка. О'Коннор направлял мяч именно туда. Высшая точка. Дарлинг вскинул руки, вновь почувствовал, как шлепнулся о них кожаный мяч. Крутанул бедрами, освобождаясь от полузащитника, перепрыгнул через второго, бросившегося ему в ноги, оставив их лежать на линии схватки, легко набирая скорость, пробежал 10 ярдов, держа мяч двумя руками, ушел от центрального защитника, высоко вскидывая ноги, чуть ли не по-женски вихляя бедрами, врезался локтем вперед в опорного защитника и, не сбавляя скорости, занес мяч в город. И лишь после этого, перейдя на быстрый шаг, заметил юношу и девушку, которые сидели на траве и изумленно таращились на него. Он остановился, опустил руки. Он запнулся, хотя ничуть не устал, и после рывка у него не перехватило дыхание. «Я когда-то тут играл». Юноша и девушка молчали. Дарлинг смущенно рассмеялся, сурово глянул на них, сидевших рядышком, пожал плечами, повернулся и зашагал к отелю, чувствуя, как на лице выступают капли пота и стекают на воротник рубашки.